Повернув голову вправо, он замер. На подсвеченном через открытую дверь капитанской каюты участке стены коридора, как на красном экране, дергалась тень многорукого пианиста. Зашипела пневматика, створки двери освещенной каюты захлопнулись. Тишина. Давящая тишина и мертвенная синева дорожки. Определение «многорукий пианист» пришло ему в голову несколько позже, а в тот момент он просто ничего не понял. В каюту капитана Нарды вошел некто, хотя кто здесь может войти в каюту Агана, кроме Агана? Тень на стене, а силуэт коренастой фигуры был достаточно четким, вполне могла принадлежать Агану, если бы не одна ошеломительно бредовая особенность. Фигура имела две пары рук. Разведенные в стороны руки извивались и дергались. Вот, по сути, все, что он увидел. Эпизод какого-то непонятного полуночного действа. Неслышимо бурный пассаж в четыре руки на невидимом фортепиано. Он приблизился к двери капитанской каюты и уже было решился нажать кнопку вызова, но вспомнил наставление Копаева. «Пройди мимо», сделай вид, будто ничего особенного не заметил. Делать вид было не перед кем. Чувствуя сухость во рту, он побрел по коридору обратно, мимо своей каюты, мимо кают отсутствующего экипажа, отодвинул дверь кухонного отсека и, перешагнув порог, угодил ногой в лужицу. Вспыхнул свет. Зеркальная стена отразила среди белоснежного кухонного оборудования загорелый торс эксперта в плавках. Вид у эксперта был неприглядный, волосы в беспорядке, с лица еще не сошло выражение недоумения и брезгливого неудовольствия. Потягивая ледяной березовый сок, он обратил внимание на лужу возле одного из холодильных боксов. Тронул кнопку, дверная крышка, чмокнув уплотнителем стыковочного паза, съехала в сторону. Бокал с березовым соком едва не выскользнул из руки. На полу морозильника стояли ботинки Агана. Он накинул взглядом заросшие снежной шубой стены, заиндевелые лапы бездействующих фиксаторов и снова уставился на капитанскую обувь. Добротные, но просто кошмарные по расцветке ботинки, оранжевый верх, красная с белым рантом подошва, золотистые бляхи. Обувь в холодильнике бессмыслица, но еще более дико смотрелись на плотном снегу рядом с ботинками талые отпечатки босых ступней, а на заснеженных стенах отпечатки ладоней. Он ущипнул себя за ухо, ковырнул пальцем стыковочный паз. Там, ему показалось, застрял какой-то блестящий лоскут. Но это был не лоскут. Это было... Черт знает, что это было. Оно потянулось за пальцем, сверкающее, липкое, неподобно паутине, почти неосязаемое. С внезапностью проблеска молнии пришло озарение. В апокалипсическом перечне свойств, присущим экзотам, Копаев упоминал о некой ртутно-блестящей субстанции, которую кожа экзота выделяет под воздействием низких температур. Стоит поплавать в ледяной воде или сильно продрогнуть. Концы с концами вроде бы сходятся. Холодильник, следы босых ног на снегу, липкий блеск. В душевой он вымыл и продезинфицировал руки. Блеска на пальце не было. Но вспомнив затяжной медосмотр, которым Грижас удивил его на прощание, вымылся весь и перепробовал на себе все из имеющихся в наличии антисептических средств. Делал это размеренно, как автомат. Мысль о том, что Мокбоб поступил с ним просто бессовестно, не вызвала должных эмоций. Он подумал об этом холодно и спокойно. Важнее было другое. Копаев прав. Аган – экзот. Но в какую из сущностных категорий прикажете отнести многорукого пианиста? Копаев, правда, говорил вероятность появления призраков, но касательно их внешнего вида ни слова. Утаил или не знал? Скорее, последнее. Функционеры Мокбопа, видимо, плохо себе представляют детали всего этого дела, иначе вряд ли послали с разведкой плохо подготовленного эксперта. Разведка угодила в лужу на первом же перекрестке. Ей было ясно одно. Следы на снегу – не просто следы на снегу. Это следы далекого радужно-лунного прошлого Мефа Агана. А насчет пианиста можно было думать все, что угодно. Остаток ночи прошел в размышлениях. Под утро кое-как задремал. Во сне увидел Агана с двумя парами верхних конечностей, проснулся в холодном поту. Сколько мог, оттягивал выход к завтраку. Но деваться некуда, хочешь не хочешь, надо идти. Долго стоял перед дверью салона, ладони влажные. «Ты аферист, Копаев», — думал он, пытаясь унять сильное сердцебиение. «Ты зачем послал меня сюда одного?» Он вошел в салон и почувствовал слабость в ногах от огромного облегчения. Аган выглядел обыкновенно. Красно-синий комбинезон, красно-бело-оранжевые ботинки. Обыкновенные руки, свежее, тщательно выбритое лицо. Голубые глаза на этом лице смотрели приветливо. «Салют, Шкип, как настроение?» «Вид у тебя не очень веселый». «Салют, капитан. Значит, говоришь, не очень». Рухнув в кресло, он еще раз взглянул на ботинки Агана, расхохотался. Не мог сдержаться. Это была реакция. Аган смотрел на него с интересом. Все утро они приглядывались друг к другу с интересом и взаимно были ужасно любезны. А потом весь день он старался держаться от Агана подальше. Придумал работу по экспертизе вакуум-оборудования на причальной палубе. В скафандре чувствовал себя почему-то увереннее. Кухонный отсек, разумеется, заглянул для очистки совести и для того, чтобы у Копаева не было оснований смотреть на разведчика с презрением и досадой. Можно было и не заглядывать, следы аккуратно стерты. Беспокойная ночь отозвалась усталостью. Он рано лег спать и проспал 12 часов мертвым сном. За это время на борту «Анарды» могло произойти множество самых экзотических событий. Ему было все безразлично. Танкер в полном распоряжении Агана и призраков. Пусть делают здесь что угодно. Пусть обрастают инеем в холодильниках или поджариваются в стеллараторах, если это им нравится. Пусть только не очень шумят. Он слишком устал, и ему в самом деле было все безразлично. Утром, однако, нервное напряжение снова вернулось. И так же, как и вчера, сегодня он предпочел болтаться в скафандре среди музейных экспонатов вакуумного хозяйства. Он боялся, как бы недоверие к Агану не переросло в неуправляемую враждебность. Неодолимое отвращение, слепую ненависть, ничего доброго в страх. Нежелание общаться с Аганом, непрочной веры в непоколебимость собственного самообладания у него не было. С другой стороны, пассивно отсиживаться в бронированной скорлупе скафандра глупо и унизительно, надо что-то решать. Перейти к активным методам разведки? Допустим. А что это за зверь такой, активные методы? Как это в принципе делается? Вдобавок, вряд ли Мукбоб одобрит активную самодеятельность. Аверьян в своих наставлениях внятно предостерег от вмешательства. Пройди мимо. К черту Копаева и его наставления. Кроме Копаева и Мукбоба существует земная цивилизация, в интересах которой жизненно важно узнать, насколько опасен для нее суперэкзот под маской благообразной личины капитана дряхлого кашалота. «Кэп, слышите меня?» – проговорил Андрей. «Да, превосходно. Я возвращаюсь. Закрывай вакуум-створ». «Внимание!» – капитанским голосом скомандовал Мэв. «На вакуум-палубе в створе щита не стоять». Андрей почувствовал холодные мурашки на спине, вообразив, как громогласно, нелепо роняет спикер слова команды в устоявшуюся тишину отсеков, кают, коридоров этого мертвого в сущности корабля. Иллюминация Казаранга угасла. Палуба дрогнула, беззвучные челюсти вакуум-створа сомкнулись. Андрей включил фары скафандра и двинулся к темному отверстию люка шлюзового тамбура. «Связь прекращаю», — предупредил Мэв. Андрей машинально выдал квитанцию. «Понял, конец связи, конец». Он стоял у входа в тамбур и разглядывал стену. Сама стена ничего особенного собой не представляла. Монолитный участок внутреннего корпуса из модифицированного металла. Грязноватый, правда, участок, но дело в другом. Свет фар, скользнувший вдоль этой твердыни, выхватил из темноты полосу, вернее цепочку, зеркально блещущих пятен. Пятна блестели, как свежевымытые зеркала, не дать не взять зеркальные кляксы. Размеры чуть больше ладони. Цепочка клякс пересекала участок стены прямолинейным пунктиром. Наискось. В одном месте, на уровне груди, в пунктирной цепочке был пробел. Двух клякс недоставало. И Андрей мгновенно сообразил, где находятся недостающие звенья. Простая и ясная версия о газовом метеорите неожиданно усложнялась. Точнее, летела ко всем чертям, потому что новоявленное настенное украшение в вызывало иные ассоциации. Например, такую. Кто-то, скажем, ради забавы, окатил правый борт танкера струей из импульсного огнетушителя-брызговика, заправленного ртутью. Струя ворвалась в открытый вакуум-створ, тяжело хлестнув по пути в спину скафандра. Но откуда леший бы ее побрал, хлестнула эта струя? Ведь на правом траверзе пространство было чистым. Не было там ничего подозрительного. Ничего подозрительнее созвездия Девы. Он осторожно потрогал ближайшую кляксу. Ее зеркальная поверхность не прогнулась под натиском пальцев и даже не сморщилась, хотя это зеркало было странно мягким на ощупь. Нажим посильнее, рука, медленно преодолевая сопротивление, погрузилась в зеркало на треть толщины ладони. Это его поразило. Похоже на то, как если бы подстилающий за зеркалье модифицированный металл утратил твердость. Так чего доброго, можно шутя добраться рукой сквозь стену до скафандрового отсека. Впрочем, он сознавал, что имеет дело с какой-то необыкновенной иллюзией. Протянул руку обратно. Обеспокоенно рванулся, но вытащить ладонь из липкой западни удалось не сразу. Блестящая субстанция обладала клейкостью густой смолы. Вот так иллюзия. Он ошеломленно взглянул на металлизированное покрытие перчатки. Никаких повреждений и никаких следов блестящего вещества. Таинственная бесследность липучего блеска напомнила эпизод с лоскутом, прилипшим к двери холодильного бокса. Запоздалой опаской он отступил от стены и, подняв руку к стеклу гермошлема, посмотрел на светосигнал радиометра, вмонтированного в рукав. Уровень радиации нормальный, для здешних условий естественный фон. Заодно посмотрел на часы, снова уставился на мягкие зеркала, не зная, что предпринять. И только теперь заметил, кляксы постепенно таяли. Величина каждого зеркала была теперь меньше ладони. Эта блестящая мерзость скоро, должно быть, исчезнет совсем. Он торопливо поковылял к противоположному краю палубы, освободил страховочный фал. «Мэв, связь!» Молчание. Он повторил вызов, поймал концевой карабин. Голос Агана. «Ты еще не в отсеке?» «Нет, открой мне вакуум-створ. А впрочем...» Он медлил, соображая. Подумалось, за двумя зайцами. Отшвырнул карабин и сказал. «Впрочем, не надо. Конечно, разумнее постараться успеть бросить взгляд на спину скафандра».